Да. Алло. А, Колян, ты? Алло, алло, алло, Коля. Коля, вы ошиблись Коля, номером. Дядь Коль. Вы ошиблись номером. Вы, ты что, дядь Коль? Ты звонишь в Росгвардию. А? В Росгвардию звонишь. Ты что, дядь Коль? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его нахуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Вот, видно, от моего имени звонит. Януш, что ли? Ты что, дядь Коль? Тетя Алла рядом? Какой дядь Коля? Какой дядь Это Коля? Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. В смысле, дядь Коль? Этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, как ее, и Лапунище звонит, и как ее, блядь, ну, по фамилиям, блядь, всех да. Не помню. Всем звонит и всякую гадость говорит. С этого телефона? А? С этого телефона? С этого телефона? Да. Да! Никто не может звонить. Ну? Никто не может звонить с этого телефона. А тебе кто? Телефон мой. 740-65-78-84-5. А, Колян, ты? У нас 54. Подожди, 8-495-740-65-78. Да. Ну. Ты уверен, что по нему звонишь? Да. 740-65-78. Я тебе еще раз заявляю, что ты позвонил в Росгвардию. И это единственный телефончик мой. Слышь, мужик. У нас 54-6-65. Понял, блядь? Подожди. Еще раз. У нас 54-6-65. Ты куда звонишь, Не, подожди. Ты что на меня наезжаешь-то? Вообще? Зафиксируй номера. Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Я с тобой разговариваю сейчас по-нормальному. Если ты хочешь договориться, то давай договариваться. А если ты хочешь просто поорать, давай поорем друг на друга. Кто это? А кто это? Представь сам. Дядь Коль. Коля, это я ты? майор полиции. Я сейчас с тобой разговариваю как просто обычный человек. Слышь, мужик. Давай, говори. Что там, кто прозванивает тебя? Давай, кто тебя прозванивает? У меня фамилия Жмука. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его нахуях оттаскал. Слушай, 8, ты точно уверен, что ты набираешь правильный номер? Да. 8-495-740-65-78. Да! Да. Да. Да. Прям прозванивают. Слушай, да. У тебя определился, его номер? С какого там номера звонят? Ты что, не догоняешь или что? Я еще раз говорю тебе, то что и... Блинский нафиг. Алло! Да. Смотри, я тебе прошу этот номер записать и мне передать. Я его просто, ну, не вызвоню, но по крайней мере... уничтожу. Мне номер давай. О! Просто номер давай и все. Это не тот номер, по которому ты прозваниваешь. С какого там запиши номера звонят? Тебе еще раз говорю. Ты позвонил офицеру Росгвардии. Я сейчас нахожусь на дежурстве. Вот. А? Еще будет звонок, будет принята мера. Я отправлю ребят. Нет. Тебя нахуй сломают пополам. Слышь, ты придурок, да. Нахуй. Инвалид ебаный. Да ты что? Я, таких как ты, нахуй вертел. Ты нормально будешь? Ты нормально будешь разговаривать? Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Я никому не звонил. Я тебе по-нормальному объясняю. Если тебе кто-то звонил, и не дай бог, короче, с этого номера, тебе не повезло. Я тебя вообще нахуй убью. Слышь, пошли вы нахуй. Ты как тебе говоришь? Я не понял, что? Кто такие? Еще раз говорю, Росгвардия. Все, ебало, заткни и выключайся. Ты че, идиот? А? Ты зачем сюда позвонил? Кто тебе звонит с этого номера? Коля, это ты? Кто тебе с этого номера звонит? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра, ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ты вообще понимаешь? Алло. Ты понимаешь, куда звонишь-то? Алло. А, Колян, ты... Я понял тебя, Коля. Ты понимаешь, куда звонишь? Ну? Представь себе Колей или Василием Ивановичем или каким-нибудь хуем. Не звони сюда больше. Ты ошибся номером, честно тебе говорю. Еще раз ты нахуй сюда позвонишь? Нахуй, жаку, Надю, подожди, подожди. Почему ты звонишь с неизвестного номера? А? А? Человек, почему ты звонишь с неизвестного номера? У нас 54-665. Я у Нади нахожусь. Подожди. А? То есть у тебя даже не семизначный номер. Офигеть. Слушай, человек, я вот честно тебе скажу, я тебе зла не хочу. Ты позвонил, видимо, по другому телефону. Ты позвонил мне по неправильному телефону. И я тебе не названивал. Это я тебе точно говорю. А я откуда знаю? А, значит, ты даже... Кто тебе рассказал вообще этот номер? Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ты куда звонишь, э? Вообще-то это ты звонишь. Я не понял, кто такие? Ты звонишь. В смысле? Вообще-то Росгвардия. Росгвардия. Ты позвоним Росгвардию. Да. Человек. Нет, я... Кто тебя названивает с 8-495-740-65-78? У нас 54-665. Вот так. Нет, подожди, подожди. Это код? Да. Код города? Да. У нас 54-665. Ну давай, давай, давай, не ори, короче, давай разберемся. Кто с моего номера? Кто с моего номера звонил? Ты что, не догоняешь или что? Нет. Я тебе говорю. Давай разберемся, мужик. Да. Кто тебе с этого номера звонил? Дядько. Кто? Вот разберись с ним сначала. Чё я-то при чем здесь? Чё говоришь? Чё говоришь? Рядом? Кто? Я еще раз повторяю, это ты неправильно набрал номер. Слышь, или ты слышь. Дебил? Или ты дебил? В смысле? М? Я что? Отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Слышь, ты че, коль да педальный нахуй? Все, ебало, заткни и выключайся. Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь. Я никому не звоню, не звоню. Я офицер Росгвардии. Я офицер Росгвардии. И я тебя прошу не оскорблять да. меня. А. Просто, просто. А. Я тебя уважаю. И ты меня, пожалуйста, уважай. Да. А, извини. Научись разговаривать с людьми. Алло. Да. Дядько, Коля, это ты? Нет. Вы, ты что, дядь Коль? Дядь Коля, это ты, что ли? Я тебе еще раз повторяю. Тебе, видимо, просто по дуре кто-то позвонил. Вот. Нет, с моего телефона. Это точно. А тебе кто нужен? Мне пофиг, кто мне нужен. Вот так. Я занимаюсь охраной. Я занимаюсь охраной, понимаешь? Ты ошибся, наверное, просто. Да. Извини, брат. Да? Извини. Если звонили с этого номера, извини. Вот реально, короче, прости меня. Да. Я пробью, кто это делает. Хорошо. Давай, да. просто обсудим это все. Это все как бы не важно. Это честно, к нам скажу. Названивает. И не стоит орать. И не стоит орать на меня. А? Понимаешь? Не это стоит орать на меня. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ты уверен, то, что сделал какой-то я? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Мне кажется, ты ошибся. Вот реально, короче, ошибся номером. Я тебе, блин, буду. С этого номера тебе никто не мог назвать. Это мой личный номер. Мой личный номер. А я откуда знаю? Знаешь, вот мне твой разговор вообще не нравится. Ты, мне кажется, ошибся, просто набор номера. Тебя фиксируют номера. Чё? Тебя фиксируют номера. А? Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты чё, не догоняешь или чё? Тебя фиксируют номера. Слушай, ну ты не слушай, прав. Мужик. Дым, да. Я именно есть. Я понял тебя, Коля. Какой Поля? А, Колян, ты? Владимир Владимирович. А? Владимир Владимирович. А кто это? Это. Ты куда звонишь? Вы, ты что, дядь Коль? Еще раз говорю, мужик, не звони сюда. Не, ну честно, по-братски. Ну нафиг тебе это нужно. Ты куда звонишь, Я тебе не звоню, ты мне звонишь. Я не понял, кто такие? Я у Нади нахожусь. Росгвардия, давай. Узнавай. Росгвардия-то, брат, ты ну? Зря, не надо тебе узнавать, а тем более звонить с неизвестного номера. Извини. Я тебе еще раз говорю, не надо. А? Это некрасиво, Слышь? Так ты что за шалава там? Я тебе... Слушай. Слышь, тебе кобыла, ты что, не догоняешь или что? Хорошо. Удачи.